La la la la la la. Что лиха ты стоишь на ветру, и о чем так шумишь я с мотору? Для тебя я воду наряжу, а для песни слова я сложу, песни этой слова напою. Песни лучшие слова допою. Для тебя я наряд соберу и с собою тебя заберу. О, Сережка, Сережка любовная, о, Сережка, Сережка пуховая. Сережка, Сережка махровая. Да чего же грозою бедовая? О, Сережка лиховая, какая? О, Сережка буховая, такая? Сережка махровая, чудная, да чего ж хороша ты, родная. Россиюшка, мать ты моя, как ольха нарядилась твоя, для тебя я сегодня пою и напиток ольховый твой пью. Кусь ольховый веселый шумит по России, нарядный звенит. Звонкое лихо бежит, песня русская вдали летит. Я сегодня проснусь позарье, по веселой кудрявой поре, босиком пробегусь по траве и росу доберу в рукаве. Я сегодня пою позари, о веселой кудрявой паре. Да чего ж все ты хороша, песня русская наша душа. Запорошила вьюга пути, и дороги к тебе не найти. Колокольчик об тройка звенит, а бубенчик все вдали манит. С песней русской мне жить не тужить, песню русскую как не любить. Песня чудо, ты так хороша, Прибежище русское — это душа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Русская эта душа, наша душа.